167. Апрель, 22. Высшей задачей матери Агни-йоги было явить высшую согласованность на планете. Согласованность эта двоякая – внутренняя и внешняя, с иерархией света. Внутренняя согласованность означает гармоническое состояние и взаимодействие между собой всех проводников Духа, внешнее прежде всего с Владыкой и всеми семью. Какое-то подобие такой согласованности должен являть и ученик. Сколь она непроста, можно судить по тому, как трудно держать согласование с учителем даже во время общения, не говоря уже о прочем времени. Столько отвлекающего вокруг. Разновесие пространственное достигло своего апогея. Насыщены несогласованностью и сознание человеческие. Так невероятно трудно удерживать равновесие. Мы удерживаем его. Помогите и вы. Помощь нам не заносчивость, не гордыня, но действительное явление, когда ученик помогает разделить непосильную ношу мира сего, принимая часть ее на себя. Оттого так невыносимо вам тяжко порою. Но и задача этого делания велика. Если осознаете, что тяжелое состояние ваше не от себя, а от того, что разделяете тягость ноши, то сознание это великую силу дает выдержать все. Радость и горе, разделяющие с учителем света, на верном пути, это и есть путь подвига.